Странные перетасовки, переброски, то стихийно-боевые, то связанные с приездом ординарцев и писком штабных ящиков, трое суток водили часть полковника Найтурса по снежным сугробам и завалам под городом. На протяжении от Красного трактира до Серебрянки на юге и до поста Волынского на юго-западе. Вечер же на 14 декабря привел эту часть обратно в город, в переулок, в здание заброшенных с наполовину выбитыми стеклами казарм. Часть полковника Найтурса была странная часть, и всех, кто видел ее, она поражала своими валенками. При начале последних трех суток в ней было около 150 юнкеров и три прапорщика. К начальнику первой дружины генерал-майору Блохину в первых числах декабря явился среднего роста черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Найтурсом, бывшим эскадронным командиром 2-го эскадрона бывшего белградского гусарского полка. Траурные глаза Найтурса были устроены таким образом, что каждый, кто не встречался с прихрамывающим полковником с вытертой георгиевской ленточкой на плохой солдатской шинели, внимательнейшим образом выслушал Найтурса. Генерал-майор Блохин после недолгого разговора с Наем поручил ему формирование 2-го отдела дружины с таким расчетом, чтобы оно было закончено к 13 декабря. Формирование удивительным образом закончилось, и 10-го же полковник Найтурс, необычно скупой на слова вообще, коротко заявил генерал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штабными птичками, о том, что он, Найтурс, может выступить уже со своими юнкерами, но при непременном условии, что ему дадут на весь отряд в 150 человек папахи и валенки, без чего он, Найтурс, считает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин, выслушав Картауа и лаконического полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предупредил полковника, что по этой бумаге он наверняка ничего не получит ранее, чем через неделю, потому что в этих отделах снабжения и в штабах невероятнейшая чепуха, кутерьма и безобразие. Картавы Найтурс забрал бумагу, по своему обыкновению дернул левым подстриженным усом, и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево, он не мог ее поворачивать, потому что после ранения у него была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть в бок он поворачивался всем корпусом, отбыл из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Найтурс взял с собою 10 юнкеров, почему-то с винтовками, и 2 двуколки, и направился с ними в отдел снабжения. В отделе снабжения, помещавшемся в прекрасном особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Найтурса встретил маленький румяный странненьким румянцем, одетый в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II Милютина, генерал-лейтенант Макушин. Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная: «Что вам угодно, полковник?» «Выступаем сейчас», — лаконически ответил Най. «Гашу скотчно, ваенки и папахина 200 человек». «Хм», — сказал генерал, пожевав губами и помяв в руках требования Ная. «Видите ли, полковник, сегодня дать не можем. Сегодня составим расписание снабжения частей. Дня через 3 прошу прислать, и такого количества все равно дать не могу». Он положил бумагу Найтурса на видное место под пресс в виде голой женщины. «Валенки», — монотонно ответил Най, скосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог. «Как?» — не понял генерал и удивленно уставился на полковника. «Валенки, сию минуту давайте». «Что такое? Как?» — генерал выпучил глаза до предела. Най повернулся к двери, приоткрыл ее и крикнул в теплый коридор особняка. «Эй, взвод!» Генерал побледнел серенькой бледностью, переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону Божьей Матери в углу, а затем на лицо Ная. В коридоре загремело, застучало, и красные околыши алексеевских юнкерских бескозырок и черные штыки замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла. «Я впервые слышу такую вещь! Это бунт! Пишите требования, ваше превосходительство!» — сказал Най. — Нам некогда. Нам через час выходить. Неприятель, говорят, под самым городом. — Как? Что это? — Живей! — сказал Най каким-то похоронным голосом. Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой нацарапал в углу, брызнув чернилами, «выдать». Най взял бумагу, сунул ее за обшлаг рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре: «Ггузите ваеньки! Живо!» Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал багровея сказал ему: «Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас военному суду!» «Это что-то! Попробуйте!» — ответил Най и проглотил слюну. «Только попробуйте!» «Ну вот попробуйте! Ради улюбопытства!» Он взялся за ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел. «Звякни, глупый стоик!» Вдруг задушевно сказал Най. «Я тебе из кольта звякну в голову! Ты ноги протянешь!» Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел. Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле, потом перекрестился на икону, взялся за трубку телефона, поднес ее к уху, услыхал глухое и интимное «станция», неожиданно ощутил перед собой траурные глаза картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно. Увидал, как на дворе суетились юнкера, вынося из черной двери сарая серые связки валенок. Солдатская рожа каптенармуса, совершенно ошеломленного, виднелась на черном фоне. В руках у него была бумага. Най стоял у двуколки, растопырив ноги, и смотрел на нее. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее и на первой странице прочитал: «У реки Ирпеня столкновение с разъездами противника, пытавшимися проникнуть к Святошину». Бросил газету и сказал вслух: «Будь проклят день и час, когда я ввязался в это!» Дверь открылась, и вошел, похожий на бесхвостового хорька, капитан-помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки над воротничком и молвил: «Разрешите доложить, господин генерал?» «Вот что, Владимир Федорович!» — перебил генерал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами. «Я почувствовал себя плохо. Прилив. Хм! Я сейчас поеду домой, а вы будьте добры, без меня здесь распорядитесь». «Слушаю», — любопытно глядя ответил хорек. «Как же прикажете быть? Запрашивают из 4-й дружины и исконно горной валенки. Вы изволили распорядиться 200 пар?» «Да-да», — пронзительно ответил генерал. «Да, я распорядился. Я сам изволил. У них исключение. Они сейчас выходят. Да. На позиции. Да». Любопытные огоньки заиграли в глазах хорька. 400 пар всего? Что ж я сделаю, что?» — сипло вскричал генерал. «Рожу я, что ли? Рожу валенки? Рожу? Если будут запрашивать, дайте! Дайте, дайте!» Через 5 минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой. В ночь с 13 на 14 мертвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном, заслякощенном зале загорелась электрическая лампа на стене между окнами. Юнкера днем висели на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки. 150 винтовок стояли в козлах, и на грязных нарах в повалку спали юнкера. Найтурс сидел у деревянного колченогого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, под сумками и обоймами, разложив пестрый план города. Маленькая кухонная лампочка отбрасывала пучок света на разрисованную бумагу, и Днепр был виден на ней разветвленным, сухим и синим деревом. Около 2 часов ночи сон стал морить Ная. Он шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец негромко крикнул: «Юнкер!» «Я, господин полковник», — отозвалось у двери, и юнкер, шурша валенками, подошел к лампе. «Я сейчас лягу», — сказал Най, — «а вы меня разбудите через 3 часа. Если будет телефонограмма, разбудите прапорщика Жагова. И в зависимости от ее содержания, он будет меня будить или нет». Никакой телефонограммы не было. Вообще в эту ночь штаб не беспокоил отряд Ная. Вышел отряд на рассвете с 3 пулеметами и 3 двуколками и растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вымерли, но когда отряд вышел на политехническую широчайшую улицу, на ней застал движение. В раненьких сумерках мелькали, погромыхивая, фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад в город, и часть Ная обходилась некоторой пугливостью. Медленно и верно рассветало, и над садами казенных дач, над утоптанным и выбитым шоссе вставал и расходился туман. С этого рассвета до 3 часов дня Най находился на политехнической стреле, потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи на 4-й двуколке и привез ему записку карандашом из штаба: охранять политехническое шоссе и в случае появления неприятеля принять бой. Этого неприятеля Найтурс увидал впервые в 3 часа дня, когда на левой руке, вдали на заснеженном плацу военного ведомства, показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь Лешко, согласно диспозиции полковника Торопца, пытающийся пойти на стрелу и по ней проникнуть в сердце города. Собственно говоря, Козырь Лешко, не встретивший до самого подхода к политехнической стреле никакого сопротивления, не нападал на город, а вступал в него. Вступал победно и широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков полковника Сосненко. 2 полка синей дивизии, полк сечевых стрельцов и 6 батарей. Когда на плацу показались конные точки, шрапнели стали рваться высоко, по журавлиному, в густом обещающем снег небе. Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Найтурса. По цепям юнкеров прокатился грохот затворов. Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал: «Прямо по кавагеги! Залпами! Огонь!» Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили Козырю первый залп. 3 раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен политехнического института. И 3 раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял Найтурса в батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе. Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Ная испуганным. А тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услыхал вдали. Одним словом, Най приказал отходить на город. Один взвод остался и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам. Так 2 версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души. Здесь Най отделил 3 юнкеров и приказал им: «Бегом на Полевую и на Богощеговскую узнать, где наши части и что с ними. Если встретите фугой, двуколки или какие-нибудь с детства передвижения, отступающие неорганизованно, взять их. В случае сопротивления угрожать оружием, а затем его и погеменить». Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепи Ная растянулись и стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли. Размоталась белая марля. Скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги. И даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. И они, наконец, прибежали, пыхтя, как загнанные гончие, со свистом и хрипом. Най насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь: «Господин полковник, никаких наших частей нет не только в Шулявке, но и нигде нет». Он перевел дух. «У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы входя в город». Слова юнкера в ту же секунду покрыло глушительный свист Ная. 3 двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по фонарному и покатили по ухабам. В двуколках увезли 2 раненых юнкеров, 15 вооруженных и здоровых и все 3 пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Найтурс повернулся лицом к цепям, и зычно и картаво отдал юнкерам никогда им не слыханную странную команду. В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился 3-й отдел 1-й пехотной дружины в составе 28 человек юнкеров. Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Командир отдела, штабс-капитан Безруков и 2 его помощников, прапорщики, утром уехавшие в штаб, не возвращались. Николка и ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него. Так дело тянулось до 3 часов дня. Лица у юнкеров, в конце концов, стали тоскливыми. Эх, эх. В 3 часа запищал полевой телефон. «Это отдел 3-й дружины?» «Да». «Командира к телефону. Кто говорит?» «Из штаба». «Командир не вернулся. Кто говорит?» «Унтер-офицер Турбин, вы старший, так точно! Немедленно выведите команду по маршруту!» И Николка вывел 28 человек и повел по улице.